Глава 5. Иногда я просыпаюсь и не могу сообразить, где именно нахожусь. Сон отпускает не сразу, и какое-то время затуманенное сознание мечется, пытаясь объяснить столь резкую перемену обстановки. Или наоборот, точно помню, что спокойно ложился спать, а сам почему-то оказываюсь в хлам пьяный в каком-нибудь кабаке. И только потом понимаю, что дело происходит во сне. Вот и сейчас, очнувшись, я с минуту мотал головой в тщетной попытке вытряхнуть забравшийся туда дурман. Потом обвел взглядом комнату и нахмурился. С чего бы это мне завалиться спать в мастерской Стаса? Неужели напился вчера? Или чем покрепче закинулся? Так не должен был сорваться. Тут я заметил сидевшего у верстака Стаса, зачем-то поднявшего над головой руку, и попробовал подняться на ноги. Не тут-то было. Скованные за спиной запястья оказались прицеплены к водопроводной трубе. Да и мой приятель замер в столь странной позе вовсе не по собственной воле, а потому что свободный браслет, обхвативших его правую руку наручников, был защелкнут на торчавшем из стены железном штыре. Какого черта? Ну, наконец-то. С облегчением выдохнул кто-то, и я вновь завертел головой по сторонам. Заметил сидевшего на диване человека в камуфляже и рванулся в тщетной попытке освободиться. «Мать вашу, встрял!» «Видно, доза на такую массу тела не рассчитана», будто извиняясь, произнес парень лет 25 и поднялся на ноги. «Передозировка случилась». «У нас тут с питанием дела не очень обстоят», – поморщился Стас. «Не отъешься на таких харчах особо». «Уже заметил», – кивнул чувак. Я во все глаза уставился на него и с облегчением перевел дух. Человек в камуфляже не был негром. Не был он и арабом. И что самое замечательное, в его голосе не чувствовалось ни малейшего акцента. Он даже акал, как мы со Стасом. И выходит, пожаловали к нам не звери, а федералы. Это, конечно, вовсе не гарантирует, что они не начнут пластать пленников на куски, но шансы выбраться из этой заварухи живым резко пошли вверх. «Чего вам?» – еле отлепив язык от пересохшего нёба, хрипло выплюнул я из себя пару слов. «Этот товарищ интересуется местонахождением некой гражданки Селезнёвой», – поспешил подсказать Стас. «Лазаревой Алисы Васильевны», – поправил его не оценивший шутки товарищ. «Вам что-нибудь о ней известно?» «А сам он кто?» – морщась от боли в затекшей шее, повернулся я к приятелю. «Федерал». «Оперуполномоченный по особо важным делам Агентства охраны порядка Земной Федерации Кузнецов Игорь Степанович», – представился мужик. Рост он был выше среднего и в плечах шире меня чуть ли не вдвое. Камуфляж, бронежилет, разгрузка со множеством кармашков, кобура на поясе. Автомат с глушителем остался лежать на диване. И как он только такой нарядный до нас добрался?» «И документы есть», – нагло улыбнулся я, разглядывая федерала. Лицо вытянутое, будто морда у бультерьера. Нос прямой, только слегка искривленный, как после перелома. Густые брови, короткий ежик светлых волос и очень внимательные глаза серьезного человека, который не станет колебаться, нажимая на спусковой крючок. «Документы? Не проблема». Кузнецов сунул мне под нос служебное удостоверение и уточнил. «Удовлетворен?» «Поддельное поди. Настоящее, не сомневайся даже». «Важная птица к нам пожаловала», – усмехнулся Стас, судя по всему, находившийся под кайфом. Слишком уж наплевательски он ко всему происходящему относился. «Только, сдается мне, эта птица адрес попутала», – разминая шею, поморщился я. «Какая еще Селезнёва-Лазарева, гражданин начальник? Я уже не припомню даже, когда последний раз сюда девок водил». «Не прокатит», – печально вздохнул Стас. «Именно», – подтвердил опер и пнул обломки так и валявшихся на полу наручников Алисы. «Вот это что такое?» «Наручники». «А Лазарева где?» «Какая Лазарева?» Согласно серийному номеру данных спецсредств, они были использованы при этапировании гражданки Лазаревой в рамках следственного эксперимента. Лишённым всякого выражения голосом начал вещать Кузнецов. Проводимого спецпредставителями Совета совместно с Агентством охраны порядка. «Да понял, понял уже», – закивал я и, особо ни на что не рассчитывая, принялся врать. «Наручники нашел. Иду, смотрю наручники. Дай, думаю, возьму. В хозяйстве сгодятся». Наручники были сняты с гражданки Лазаревой именно в этом помещении. «А это вы как определили?» – заинтересовался Стас. «Когда была повреждена целостность браслетов, сигнал с координатами ушел на спутник». «Ну да, повредили», – кивнул я. «Принесли и решили посмотреть, чего там внутри. А девки не видел». «В тот момент наручники находились на подозреваемой. А вот с конвоира они и в самом деле были сняты совсем в другом месте. И если продолжите запираться, придется предъявить вам обвинение в убийстве спецпредставителей Совета, терроризме и незаконном хранении, использовании и обороте энергетического оружия». «Знаете что?» – ухмыльнулся я. «А не пойти бы вам в задницу?» «Не пойти», – никак не отреагировал на провокацию оперуполномоченный. «Тогда оформляйте по всем правилам», – поддержал меня Стас. «И адвоката, что ли, дайте? А что до обвинений?» Он похлопал по колесу инвалидного кресла и заржал. «Хочу посмотреть, как вы будете доказательную базу под мою боевую машину подводить». «Уверены, что хотите именно этого», – уточнил федерал. «Насчет адвоката – 100%. Согласно действующему законодательству, процессуальные мероприятия с лицами, подозреваемыми в терроризме, проводятся без привлечения общественных защитников». «Это ты чего сейчас сказал?» – не сразу разобрался я в смысле произнесенного. «Продолжите придуриваться, и всю необходимую информацию достанут напрямую из ваших мозгов», – подтвердил мои опасения Кузнецов. «Правда, после этого вы превратитесь в конченых идиотов. Но можно ведь и не доводить до крайностей». «Фашисты!» – с отвращением сплюнул на пол Стас. «А валяйте», – фыркнул я. «Мы ничего не знаем. И не считаем ни администрацию, ни агентство легитимными органами власти. Не признаем мы их, короче». «Зато мы вас признаем», – подошел ко мне Кузнецов. «Расскажите все, что знаете, и мы не станем предъявлять обвинения». «Какие еще обвинения?» – поморщился Стас и вновь похлопал по колесу коляски. «Те, которые сами и выдумали?» «Даже инвалидное кресло не защитит от обвинения в укрывательстве и пособничестве. Ну и еще кучу сопутствующих статей навешать не проблема». «Мы просто здесь живем», – поморщился я, прекрасно понимая, что просто так от федерала отделаться не получится. «Никого не трогаем. А вы приходите и начинаете угрожать. Это неправильно». «Будете говорить?» «Да пошел ты!» «Не хотелось доводить до этого дела, но в случае экстренной необходимости у меня есть полномочия проводить допрос с применением спецсредств прямо на месте». Опер шагнул ко мне и ловко пнул подколенную чашечку. «Ах ты, блин!» От неожиданности я рванулся, но тут же повалился обратно, когда кожу запястья рассекли острые края наручников. «Сволочь!» «Я знаю, что Лазарева здесь была. Я знаю, что именно в этом помещении с нее сняли наручники. И знаю, что вы знаете, где она находится сейчас. Поэтому, по-хорошему или по-плохому, вы мне об этом расскажете», — начал прохаживаться по комнате оперуполномоченный. «Да ну!» «Кроме того, я подозреваю, что вы», — он ткнул в меня пальцем, — «принимали участие в нападении на спецпредставителей Совета. Алингеры очень негативно относятся к убийству своих сородичей. Даже странно, что у такой высокоразвитой цивилизации сохранился обычай кровной мести. Поэтому после того, как я с вами закончу...» «Нет, мы ничего об этом не знаем», – всполошился я. «Только не надо нам мокрое дело шить». Кузнецов пожал плечами и, подняв лежащую на верстаке дрель, поискал глазами розетку. «Уверен, знаете. А у меня нет никакого желания церемониться с террористами и их пособниками». «Мне кажется, это все зашло слишком далеко», – философски заметил Стас. «Пока еще нет», – покачал головой опер, – «но совсем скоро так оно и будет». «Вы будете пытать инвалида?» – судорожно сглотнул мой приятель. «Поверь, мне приходилось делать и более гадкие вещи. А уж если распотрошу парочку убийц, совесть меня после этого мучить точно не будет». Федерал включил дрель и обернулся ко мне. «Последний раз спрашиваю, где подозреваемая?» «Подозреваемая в чем?» – сдался я, сообразив, что пора колоться. «Раньше давать слабину было никак нельзя, федерал бы в наше добровольное сотрудничество точно не поверил. Но и дальше тянуть уже нельзя. Если начнется допрос с пристрастием, в живых нас не оставят». «Это не важно. Важно, где сейчас девушка. Почувствовав смену настроения, Кузнецов отложил дрель на верстак и подошел ко мне. «Так мы будем разговаривать?» «Будем, будем». «Рука затекла, отцепите!» – попросил Стас. «Уже пальцев не чувствую». «После», – отмахнулся от него опер. «Где Лазарева?» «Она говорила, что работает на агентство. В какой-то комиссии по дешифровке данных с бортового компьютера флагмана экспедиционного корпуса Имидана». «Не имеющее отношения к делу обстоятельства», – отмахнулся Кузнецов и нахмурился. «Где девушка?» «А транспортник-то хоть есть сбитый? В центре города, который упал?» «Тоже она сказала. А кто еще?» «Транспортник есть», – подтвердил слова девушки опер. «Где Лазарева?» «Тут какая проблема?» – не удержался я от ехидного смешка. «Хм, похитили ее. «Кто?» – опешил федерал. «Звери?» «Кто?» «Переселенцы», – подсказал Стас. «В металлургическом районе негры и арабы обосновались». «Вы меня разочаровываете», – задумчиво глянул на лежавшую на верстаке дрель Кузнецов. «Ничего умнее выдумать не могли?» «Спокойствие. Только спокойствие», – поудобнее устраиваясь на полу, усмехнулся я. «Все так и было». «Рассказывай с самого начала». «Между нами?» «Рассказывай!» «И незачем так кричать», – вздохнул я. Но дальше испытывать терпение федерала не решился. «О чем конкретно рассказывать?» «Начни с нападения на спецпредставителей совета». «Это не я. Разве?» «Век воли не видать, меня просто проводить людей подрядили. Откуда мне знать было, что они решились на туристов сверху поохотиться?» «Туристов? Каких еще туристов?» «Это федералы и прочие искатели приключений на свою пятую точку. Местный сленг». «А туристы сверху – это инопланетяне». «Именно». «Кто предложил?» «Не имеет значения, не стал я никого сдавать». «Кто предложил?» – повторил вопрос Кузнецов. «Мы разговариваем дальше, или тебе уже не интересно? Просто предложили, и все. «Подошли на улицу и предложили?» – с сомнением глянул на меня опер. И его скептицизм был вполне объясним. Рост едва ли 1,70 м, худой как щепка, дунь улетит. И такому в серьезном деле поучаствовать предложили. «Не смешите мою бабушку». «Предложил знакомый знакомого, который знал, что я на мели. Блин, да говорят, на это дело людей чуть ли не в открытую вербовали». «Интересные у тебя знакомые. Окна или опорный край?» «Здесь политических не любят», – покачал я головой. «Здесь вообще не любят, когда кто-то жизнь учить начинает. И в чужую душу не лезут. Мне заплатили, я отработал. Все, никакой политики». «Убедил». Кузнецов присел на диван и положил автомат себе на колени. «Почти». «Так окна или опорный край?» «Уже после поспрашивал». Обреченно вздохнул я, лихорадочно ища малейшую лазейку остаться в стороне от этого дела. «Говорят, окна». «Ладно, ври дальше». «Ну, повел я их на место». «Сколько человек было?» «Около 20, не считал». «Все местные?» «Местных было человек 15, ответил я, и только потом понял, что угодил в ловушку. «Нахрена местным проводник?» «Да и те даже не помоечники, а так, отбросы. Случайные люди без меня бы нифига не дошли». «Какое у них было оружие?» «Вроде одноразовые лазеры, ну и автоматы у пришлых». «Кто за главного был?» «Захар какой-то, фамилии не знаю, совсем молодой парень, чернявый». «Куда везти заранее сказали?» «Да», – подтвердил я. «Главное было до грозы уложиться». «Заплатили сколько?» – поднялся на ноги Кузнецов. 5000. «Где деньги?» «Эй, вы чего это?» – забеспокоился, молча до этого слушавший мой рассказ Стас. «Мы так не договаривались». «Где деньги?» – повторил федерал. «В кармане куртки», – больше для виду поморщился я. Опер обшарил меня, пересчитал найденные банкноты и покачал головой. «Здесь только 4,5. «На рынок с утра ходил», – отделался я полуправдой. «Допустим, ты не врешь». Кузнецов к величайшему облегчению Стаса кинул деньги на верстак и вернулся к дивану. «Дальше что?» Привел их на место, и сразу гроза началась. Пришлось с ними сидеть. Только как дождь кончился, слинять оттуда получилось. Не успел отойти еще, а уже стрелять начали. Ну и дернул черт вернуться. «Зачем?» «Оружие», – вздохнул я. Думал, дурак трофеями разжиться. «И получилось?» «Не особо. Как дом обошел, сразу на флаер сбитый наткнулся, а там рядом с открытым люком девушка валялась». «Ну, я ее и того». «Стоп!» – хлопнул федерал ладонью по подоконнику. «Она была прикована к Лингеру?» «Нет», – замотал я головой. «Там еще один из доходяг с ножом валялся. Наверное, он Лингеру лапу и отчекрыжил». «А с ним самим что приключилось?» «Звери подстрелили. Не знаю, откуда они там взялись». «И чем в итоге все закончилось?» – задумался Кузнецов. «Не в курсе. Я прибежал, смотрю, флайер подбитый лежит. На дороге внедорожник догорает, а кругом трупы валяются. Ну, я девчонку в охапку и бежать». «Она с тобой сама пошла?» «Почти всю дорогу на себе волок. Пока наручники не сняли, ничего толком не соображала». «Переселенцы случайно там оказались или специально вас караулили?» «А вот не скажу», – покачал я головой. «Прояснение же началось. Могли из норы вылезти и случайно стрельбу услышать», – предположил Стас. «Так ушел кто-нибудь из твоих подельников или нет?» – вновь вернулся к этому вопросу федерал. «Они мне не подельники», – возразил я и сказал почти правду. «Не знаю, чем там все закончилось, но никого больше из парней не видел». «А переселенцы какие были, черные или арабы?» «Негры». «Понятно», – кивнул Кузнецов. «Убежал ты. Дальше что?» «Приволок Алису сюда», – продолжил я рассказ. «Сняли наручники, она очухалась почти сразу». «Что говорила?» «Про корабль сбитый говорила. Говорила, как важно туда попасть. Я поёрзал на полу и вздохнул. Просила помочь». «Проводить в центр города?» – уточнил Кузнецов. «Да». «И что ты?» «Согласился». «Серьезно?» – удивился федерал. «Ты согласился стать проводником? Местные же вроде туда не суются». «Лучше было ее одну отпустить», – чувствуя себя полным дураком, буркнул я. «Тебе видней», – не стал копать в этом направлении опер. «Каким образом ее отсюда похитили?» «Мы на улицу выпить пошли», – влез в разговор Стас. «Прояснение же, грех на звезды не посмотреть. Ну и пока сидели там, к нам звери пожаловали». «Выпить?» Федерал достал откуда-то целлофанку с сахаром и ухмыльнулся. «Или чего другого употребить?» «Отдай!» – хрипло гаркнул Стас. «Это мое!» «Весьма опрометчивое заявление», – покачал головой Кузнецов. «Не очень умно сознаваться в хранении наркотических препаратов в особо крупных размерах. Прямая дорога на психологическую коррекцию». «Мне в медицинских целях!» – скривился Стас. «Отдай!» «Ты тоже на этой дряни сидишь?» – спросил у меня федерал и кинул пакетик на верстак. «Нет, я вот купил». «Когда именно вы обнаружили исчезновение девушки?» «Выстрелы услышали, люк открыли и рвануло сразу. Чудом нас не зацепило», – не отводя глаз от пакетика с наркотиком, рассказал о событиях прошлой ночи Стас. «Пандус разнесло, теперь мне нафиг и не выехать отсюда». «Понятно», – задумался опер. «Но почему вы решили, что это переселенцы? Вы ведь не видели похитителей?» «Звери, когда уходили, караульных положили. Ну и на машинах только они катаются». «Каких еще караульных?» «Людей из бригады Шилова. Они плотину держат и дома ближайшие». «Ясно», – кивнул опер. «Значит, переселенцы. Металлургический район – негры». Он поднялся с дивана и кинул на колени Стасу ключ от наручников. «Смотрю, инструмента у вас хватает, подельнику своему сам снимешь. И никуда не уезжайте из города, мы вас еще найдем». «Эй, погоди!» – окликнул я уже шагнувшего ко входной двери федерала, решив все же указать на допущенную им ошибку. «Алиса в центре!» «Да что ты говоришь?» – удивился Кузнецов. «С чего бы это переселенцев в центр понесло?» «Сам подумай», – поморщился я. «Даже если на сбитые флайеры звери наткнулись случайно, то сюда они заявились уже целенаправленно. Как-то узнали, где именно находится девушка, и вломились». «И что с того? Возможно, они сумели запеленговать сигнал наручников?» «Если смогли запеленговать сигнал, выходит, собирались захватить девушку изначально». «Допустим». «Да стопудово так», – растирая занемевшее запястье, буркнул избавившийся от наручников Стас. «Кто-то им информацию слил, и все дела». «Продолжай», – внимательно уставился на меня опер. «Своей выходкой звери серьезных людей разозлили, поэтому им решили надавать по рукам». «Кто-то карательную операцию организовал?» «Да, перевалочная база переселенцев, оказывается, неподалеку была». «Была?» «Я ж говорю, серьезных людей звери разозлили». «Ну и?» Одного негра захватили живым. Он и сказал, что половина их банды в центр с какой-то девкой выдвинулась. «Ты откуда знаешь?» – не поверил мне на слово Кузнецов. «Ну, я тоже в этом деле поучаствовал. Припрягли за долги», – пояснил я и обернулся к Стасу. «Харчи-то принесли?» «Да притащили что-то, пока еще не разобрал даже». «Получается...» – опер вернулся к дивану и плюхнулся на него, как бы невзначай направив ствол автомата на Стаса. «Переселенцы решили наведаться в корабль». «Думаю так», – кивнул я и попросил. «Снимите наручники уже». «А зачем ты мне все это рассказал?» – задумчиво потер подбородок федерал. «Помочь хочу. Не вам, девушке». «Настолько хочешь помочь, что даже проводить ее в центр вызвался?» «Ну да», – смутился я. «Алисе одной не дойти было, да и вы не дойдете». «Кто мы?» – насторожился Кузнецов. «Ну ты же не один такой нарядный сюда заявился», – ухмыльнулся я. «По-любому где-то неподалеку остальные тусуются». «Сколько вас? 10? 15?» 10, задумчиво прищурился опер. «Не дойдете». «Вова!» – одернул меня Стас. «Почему?» – поинтересовался Кузнецов. «Почему ты думаешь, что не дойдем?» «Специфики местной не знаете», – прямо заявил я, проигнорировав окрик приятеля. «А ты знаешь?» «Я знаю. И хочешь помочь?» «Хотеть не хочу, но без меня вам девушку точно не отбить». «Вова!» – рявкнул Стас. «Ты опух, что ли?» Я обещал ей. «Ну ты баран!» – только и покачал головой парень. «А я что без тебя делать буду? Мне даже не выехать отсюда теперь!» «Если не вернусь, поговори с Жорой, чтобы тебя к старику устроил. Там, скорее всего, вакансия в ближайшее время появится». «А он тут появится вообще?» «Завтра зайти обещал». «Ну-ка, обождите», – поднялся с дивана Кузнецов. «Для начала расскажите, чем вы помимо отстрела переселенцев занимаетесь? Этот вид деятельности Уголовным кодексом как-то не одобряется». «Ой, да не надо!» – скривился я. «Зверей тут никто не любит. Да они и между собой грызутся». «Чем на жизнь зарабатываете?» «Какая разница?» «Большая. Хочешь подруге помочь? Давай на чистоту». «Да не подруга она мне. Просто обещал». «Втюрился», – осуждающе покачал головой Стас. «Ну ты, Вова и Вася». «Ты помолчал лучше», – огрызнулся я. «Так что насчет источников дохода?» «Помоечники мы». «Это как?» «Я барахло всякое по городу собираю и перекупщикам сдаю», – пояснил я. «А Стас из подручных средств ерунду разную на заказ делает». «Сам ты ерунда», – оскорбился парень.